то кроме Александры Толстой они все в высшей степени незначительны. Александра Андреевна прожила долгую, полную удивительных событий, жизнь. Она была свидетельницей царствования четырех российских императоров: Николая I, Александра II, Александра III, Николая II. Ее воспоминания об увиденном и пережитом – малая, но яркая страница в летописи русской истории. Александрин родилась 17 июля 1817 года в семье графа Андрея Андреевича Толстого, младшего брата деда Льва Николаевича Толстого, Ильи Андреевича. В молодости Андрей Толстой славился как лихой гусар и забияка, участник дуэлей и драк. Он вышел в отставку в чине полковника и 40 лет женился на 15-летней красавице Прасковье Васильевне из рода Барыковых, дворян Орловской губернии. Его теща Елизавета Федоровна, мать Прасковьи Васильевны, во втором браке была за Василием Ивановичем Протасовым, родственником поэта Василия Андреевича Жуковского. Родственные связи с Жуковским сыграли большую роль в жизни Толстых. Граф был небогат, а в семье подрастало 5 детей, 2 сына, Илья и Василий, и 3 дочери, Елизавета, Александра и Софья. Василий Андреевич Жуковский, пользовавшийся влиянием при дворе как воспитатель наследника будущего Александра II, выхлопотал для своего родственника должность советника царскосельского дворцового правления. Андрей Андреевич Толстой после назначения в 1826 году на новую должность переехал со своей семьей в Царское село из Москвы, где он жил в доме своих родителей в Малом Власьевском переулке в Пречистенской части. В этом доме произошло событие, запомнившееся Александре Андреевне на всю жизнь. Осенью 1826 года на домашнем балу 9-летней девочкой она танцевала с Пушкиным. Это было время коронационных торжеств в Москве, когда Николай I вернул поэта из Михайловской ссылки. Андрей Андреевич Толстой принадлежал к кругу близких знакомых Пушкина и пожелал принять его у себя. Во время танцев Пушкин, протанцевав со взрослыми барышнями, пригласил на танец и маленькую Сашу. Так, под знаком Пушкина, суждено ей было вырасти и стать незаурядной личностью. Ее отрочество и юность прошли в Царскосельском парке, где живы были воспоминания о лицейских годах поэта, и еще не замерло эхо пушкинских строф. Девочка могла встречать и самого Пушкина, гуляющего с женой. Летом Пушкины жили в Царском селе на даче Китаевой. В Петербурге и в Царском селе семейство Андрея Андреевича принадлежало к избранному кругу. Любимой подругой Прасковьи Васильевны была Александра Андреевна Воейкова, племянница Жуковского, Светлана, его баллады. Литературный салон Воейковой славился как один из лучших в Петербурге. Здесь собирались известные литераторы и поклонники изящного. Среди них друг Жуковского, блестящий флигель-адъютант Василий Алексеевич Перовский, кумир прекрасных фрейлин царского двора. Судьба Перовского оказалась связанной с семьей Толстых до конца его дней. Дружеские связи соединяли круг Жуковского-Воейковой с кругом Карамзиных, салон которых почитался первым в Петербурге, а его хозяйки, вдова историка Екатерина Андреевна Карамзина и его старшая дочь Софья Николаевна обладали высоким нравственным авторитетом. То, что говорилось у Карамзиных, влияло на формирование общественного мнения. Младшая дочь Карамзина, Лиза, была ровесницей Александрины.